Страница 212. Кульминацией моего пребывания в гостях у Саши стало без сомнения путешествие в Памирские горы. Должен сказать, что сама идея поездки в горы мне не принадлежала. Я замечал, что гостеприимный хозяин вел какие-то переговоры со своими друзьями, но полагал, что меня это не касается. Тем более, что говорили они по-узбекски. Где-то на второй или третий день Саша вдруг предложил мне поехать в горы и навестить там его друга и бывшего сослуживца, работавшего теперь в милиции. Я, конечно же, не имел ничего против. Хотел увидеть как можно больше местного колорита. На завтра мы встали очень рано, часа в 2 или в 3 ночи, и, несмотря на столь ранний или поздний час, плотно поели. С нами вместе за столом сидел незнакомый мужчина, оказавшийся шофером, который должен был нас везти. Около дома стоял беленький микроавтобус «Жук» польского производства. Мы расселись по местам, всего нас было 4, если меня не обманывает память, и путешествие началось. Нам предстояло проехать не менее 500 километров. Расстояние немалое, учитывая состояние тамошних дорог. Сами горы Памира находились формально на территории Таджикистана, что, впрочем, во времена покойного СССР никакого значения не имело. Дорога была лучше, чем я ожидал, и мы довольно быстро продвигались вперед. Погода стояла солнечная, было приятно, тепло, но не жарко. Настроение хорошее, чего еще желать? Через несколько часов дорога начала медленно подниматься в гору. Соответственно, начал меняться пейзаж. Прежний он был довольно однообразным, успевший уже надоесть равнины с голыми в это время полями и садами, журчащая вода арыков, ослики и сидевшие на них живописно одетые местные жители несколько оживляли природное однообразие. А теперь вместо всего этого стали появляться рощи и великолепные луга, сплошь и рядом покрытые яркими пятнами всевозможных цветов. Иногда мы пересекали ручьи с кристально чистой горной водой. Через эти ручьи машина перебиралась вброд. А дорога шла все выше, причем она давно уже была не асфальтированная, а грунтовая и горная, иногда больше походившая на широкую тропинку. Перед нашим взором предстали, словно написанные кистью живописца, горные пейзажи удивительной красоты. Просто не верилось, что я все это вижу собственными глазами, а не в телепередаче. Чистый и прозрачный воздух позволял видеть очень далеко. Множество ярких птиц еще более усиливали впечатление от какой-то нереальной красоты. Высоко в небе постоянно парили орлы. По мере продвижения вперед и вверх природа становилась все более суровой, а растительность скуднее. Сочные луга исчезли, кругом были только камни и сухая глина. То и дело вдали появлялись какие-то маленькие домики, то ли часовенки, то ли могильные склепы. Наше путешествие длилось уже очень долго. Мы все устали, но, как известно, все кончается. Кончилось и это путешествие. Мы вышли из автобуса и смогли, наконец, размяться и оглядеться. Место, куда мы приехали, было небольшой впадиной между высоченными горами, хотя наверняка и не самыми высокими на Памире. Под ногами была твердая утоптанная глина и камень. Кругом глинобитные домики, скорее даже дома. Около домов не было привычных дворов, и заборов. Тут же рядом с домами были очаги для приготовления пищи в специальной печи для выпечки хлеба. Хлеба, представлявший собой скорее не хлеб в нашем понимании, а лепешки. Везде бродили овцы и бараны. Свернувшись калачиком, грелись на солнышке собаки. Нас встречало почти все население этого крохотного, состоявшего всего из нескольких домов поселка. Друг Саши оказался высоким, крепким и поджарым мужчиной, спокойным и уверенным в себе. Он служил, по словам Саши, в милиции каким-то начальником, что, видимо, и объясняло уважительное отношение к нему окружающих. Кстати, и он, и Саша были членами партии, партийными, так сказать. Я спросил у него, сколько же у него баранов? Хозяин задумался, пригладил рукой волосы и ответил, что точно не знает, но 2 года назад их было чуть более 1500. Сейчас больше, ну а сколько точно? Точно он не знает. Да это и не важно. Каково? И это при советской-то власти? Хотя так далеко эта самая советская власть, видимо, не добралась. В доме было несколько женщин, то ли одна жена и какие-то родственницы, то ли несколько жен, выдаваемых за каких-нибудь кузин или невесток. Как мне объяснил Саша, явление достаточно обычное. Нас угостили для начала зеленым чаем, что несколько освежило с дороги. Я хотел немножко прогуляться неподалеку. Впрочем, все кругом было плоско и неинтересно. Я чуть не наступил на пару черепах. В нескольких метрах от меня проскользнули то ли змея, то ли уж. Через 1/4 часа прогулка моя завершилась. У себя под ногами я заметил очаровательного серенького каракулевого ягненка. Нагнулся и погладил его. Хозяин спросил, нравится ли он мне. Я, естественно, ответил, что он очень хорошенький, его каракулевая шубка тоже очень красива. Скоро нас пригласили, так сказать, откушать, чем Бог послал. А послал он нам очень и очень обильную еду. А чтобы нам легче было с нею справиться, еще много-много водки. Целый ящик из 24 полулитровых бутылок московской. Всего уселось кушать 10 человек. Скатерть расстелили прямо на полу, на ковре. Мы уселись вокруг еды, женщины и дети к трапезе не допускались. Они только подносили еду к порогу и подавали мужчинам, а те забирали подносы и вносили их в комнату. Усадили меня на почетное место между хозяином дома и самым старшим по возрасту мужчиной. И тут начались мои мучения. Дело в том, что я совершенно не умел и не умею сидеть на полу по-турецки, так сказать. Мне пришлось полулежать, опираясь на подушки, то на левом, то на правом боку. Не успел я худо-бедно устроиться с сиденьем, как услышал жалобное блеяние, а потом оказалось, это был тот самый хорошенький каракулевый ягненок. Трапеза была обильной и нескончаемо долгой. Сидевший рядом со мной старик то и дело брал руками лакомый кусочек и пытался затолкать его мне, почетному гостю, в рот. Отказываться было нельзя, это могло обидеть хозяев. Приходилось есть и не обращать внимания на сомнительную чистоту рук, почивавшего меня старика. Водка лилась рукой, пили все, включая нашего шофера. После мяса и плова подали чай со всевозможными сладостями. Я несколько раз пытался выйти из-за стола. Мне разрешали выйти только по физиологическим необходимостям. Когда я пытался встать, я уже не мог ни сесть, ни есть, ни пить, то слышал громкое «йок». Нет. И все продолжалось. Наконец, водка уже вся выпита. Хозяин стал на пару баранов беднее, и постепенно все закончилось. Я неуверенно стоял на ногах, туго набитый живот мешал дышать. Вместо того, чтобы отдохнуть и хотя бы немного поспать, мы решили отправиться домой ночью. Выпивавший с нами наравне шофер уселся за руль, и мы, поблагодарив хозяина, тронулись в обратный путь вниз по горам по долам. Почему я не получил инфаркт из-за страха от такой лихой езды пьяного шофера, можно, видимо, объяснить только высоким содержанием алкоголя в моей крови. Как известно, судьба относится благосклонно к пьяным и сумасшедшим. И мы благополучно добрались до дому, хотя на обратную дорогу потребовалось намного больше времени. Кроме того, мы несколько раз останавливались на 30-40 минут, чтобы шофер мог отдохнуть. На следующее утро меня вновь разбудил Саша и, конечно, пригласил к столу, на котором снова стояла огромная миска с мясом. Я поклялся, что если вернусь домой в Ригу, то стану вегетарианцем. Но, как известно, благими намерениями дорога в ад вымощена, так что вегетарианцем я не стал, но этот мясной отпуск не забыл. Мой отъезд и прощание с Сашей и его семьей были сердечным и трогательным. Он все-таки был необычным человеком. Меня отвезли в какой-то близлежащий городок, откуда я благополучно вылетел самолетом Ан-24 в Самарканд, рассчитывая оттуда полететь через Москву в Ригу. Уже сидя в самолете, я обнаружил у себя в разных карманах деньги, положенные Сашей, туда на всякий случай. Больше того, приблизительно через полгода я вдруг получил посылку из Акташа. В посылке был кондированный долгоиграющий сахар, изюм, орехи и серенькая каракулевая шкурка. Помните того ягненка? Кстати, из этой шкурки получилась прекрасная зимняя офицерская шапка. Саша с семьей приезжали потом неоднократно в Ригу, но я, к сожалению, не был в состоянии оказать им такого же царского приема. По прибытии в Самарканд я сразу же направился в местный гарнизонный госпиталь. Так сказать, получить место в гостинице было невозможно. Я решил разбить палатку в госпитале и, переночевав там, спокойно осмотреть город. Госпиталь располагался на тенистой улице за высоким забором. Я подошел к проходной, где молоденький солдатик осведомился у меня без излишней вежливости, что мне угодно. Я сказал ему, что мне нужен начальник госпиталя. Солдат со скучающим видом объявил, что начальник занят. Из-за забора действительно раздавались азартные крики и удары по волейбольному мячу. Я сразу же понял, чем был занят начальник госпиталя. И, разозлившись, велел солдату передать начальнику, что я прибыл от генерала Стробыкина, понимая, конечно, что никто не осмелится перепроверять мои слова. Солдат исчез, и через короткое время удары по мячу прекратились, и ко мне почти бегом выбежал маленький толстый подполковник, еще потный после игры в волейбол. Это был начальник госпиталя, как оказалось позже. Я представился, добавив, что прибыл в округ по личному приглашению генерала. Он мгновенно заулыбался, превратившись в сердечного и гостеприимного хозяина. Тут же мне была предоставлена комната, где я смог привести себя в порядок, принять душ, побриться и переодеться. Вернувшись в комнату, я обнаружил там накрытый стол с большим блюдом свежих помидоров. В Советском Союзе невиданный деликатес в апреле. В центре стояла запотевшая бутылка столичной. Мы расправились с обедом вместе с начальником госпиталя. На завтра, хорошо отдохнув после душа и бритья, начальник госпиталя на своей служебной машине сам лично показал мне все достопримечательности Самарканда, города действительно интересного и с богатой историей. Я сделал много фотографий и купил пару сувениров. Потом он пригласил меня в ресторан, где мы великолепно поели и отправились в аэропорт. Билетов на Москву не было, но для меня нашлись. Меня разместили в зале ожидания для VIP, и вскоре я вылетел в Москву, откуда уже без приключений добрался домой в Ригу. Должен сказать, что это был очень необычный отпуск, полных ярких впечатлений и неожиданных знакомств. Ну а дома все опять пошло привычным курсом: служба, дежурство, операции и так далее. Только однажды звонок в дверь нарушил повседневное однообразие. Открыв дверь, я увидел мужчину лет 50, небольшого роста, щупленького, одетого аккуратно, но как-то очень провинциально и небогато. Мужчина, улыбаясь, спросил, здесь ли живет семья Рудштейн. Услышав подтверждение, он обрадовался. Вот и хорошо. Меня зовут Соломон Рудштейн. А может быть, и Рудштейн, и я, по-видимому, твой дядя. Я так и не мог понять, Рудштейн через «Т» или Рудштейн через «Д». Но, впрочем, это не имеет никакого значения. Я растерялся, ибо понятия не имел, что у меня может быть еще какой-то дядя. Мне об этом было совершенно ничего не известно. Я пригласил его войти и сообщил о новом родственнике родителя. Все уселись за накрытый стол и, наконец, разобрались в степени родства. Я был еще молод, и меня все это еще не очень волновало. А судьба у этого человека была действительно нелегкой, хотя и почти стандартной для гражданина СССР. До войны он жил где-то в России, кажется, в Ростове, работая на производстве бухгалтером. Там же в 1937 году, во время больших репрессий, был арестован как враг народа и после так называемого суда отправился в Магадан, сначала в ГУЛАГ, а потом на поселение. Там же, уже после освобождения из лагеря, он познакомился со своей будущей женой, такой же бывший политзаключенный, как и он сам. Когда им было разрешено покинуть Магадан, они все еще поработали там некоторое время, так как заработок в этих отдаленных краях был очень высокий, по советским понятиям, конечно. И за накопленные деньги они купили домик в Пятигорске на Кавказе, где и жили. Каким-то образом Соломону удалось найти нас, семью своего двоюродного брата. После войны у нас почти не осталось родственников, и я был рад, что у меня появился дядя. Мы потом долгое время переписывались, и я даже один раз поехал навестить его. Я познакомился с его очень милой и приветливой женой. Мне выделили небольшую комнату с окном, выходившим в сад. Дядя Соломон много ездил со мной по окрестностям на поезде и автобусах. Машины у него не было. Показал мне он и места расстрела местных евреев армянами в 1942 году. Да, именно так, из песни слова не выкинешь. Мне стыдно признаться, но я, занятый своими личными делами, вскоре потерял дядю Соломона из виду. Молодых не очень-то волнуют пожилые родственники. Раз уж я начал вспоминать родственников, то, видимо, тут будет уместно упомянуть и другого моего дядю. Дядю Мишу Мешке, маминого брата. Как и почему он оказался в России, теперь на этот вопрос уже никто не ответит. Дядя Миша, которого я очень любил, был небольшого росточка, полноватый, с негустой седой шевелюрой, по профессии авиационный инженер. В 1917 году, после февральской революции, будучи совсем еще молодым, он поступил во Владимирское офицерское училище в Петрограде. Во время Октябрьского переворота пьяные революционные матросы, беру в кавычки, перебили 18-20-летних мальчишек-юнкеров, а затем побросали их, некоторых еще живых, с моста в Неву. Дяде и еще одному юнкеру, его товарищу, удалось спастись, спрятавшись в мусорном баке. Однако через 20 лет новая власть его все же достала. В 1937 году он, молодой инженер, был арестован НКВД и осужден как враг народа и иностранный шпион. По-видимому, немецкий, так как его жена, милейшая тетя Клара, была немкой. Ее вынудили подать на развод. Она согласилась, боясь за сына, моего тезку Мишу. Дядю Мишу реабилитировали только через 20 лет, но к тете Кларе он не вернулся, хотя они остались друзьями. Дядя Миша, понимая, что у тети Клары не было другого выбора, все же не смог простить ей этого предательства. Их общий сын Миша, женившись, сменил фамилию Зильберман на более удобную русскую фамилию жены – Ольхов. Этот поступок, легитимный сам по себе, лишил его нашего с Яшей уважения. Несправедливо? Возможно. Но такое было время, и таким были мы. Время шло, и ничего, слава Богу, не менялось. Только периодические служебные командировки нарушали привычный ритм жизни. Так как я был один из двух заместителей окружного нейрохирурга, а точнее вторым, то и мне иногда приходилось выезжать или вылетать с санавиации в гарнизонные госпитали или провинциальные больницы по всей Прибалтике, включая Калининградскую область. В том случае, если туда попадал военнослужащий. Часто приходилось оперировать и проводить там по несколько дней, до тех пор, пока состояние больного не стабилизировалось. Такие поездки чаще всего случались в самое неподходящее время. Это происходило и когда я собирался провести с ребенком выходной. Мы собрались как-то в воскресенье в зоопарк. Я обещал показать моего знакомого медведя. Но перед самым выходом из дома зазвонил телефон, и уже через 10 минут я сидел в санитарной машине. Вернулся домой только через 2 дня. Кстати, должен пояснить, что такое знакомый медведь. Дело в том, что однажды, прогуливаясь в одиночке по зоопарку, я обратил внимание на большого гималайского медведя. Мишка внимательно за мной следил, оставаясь в клетке, естественно. Создавалось впечатление, что он что-то понимает и хочет мне сказать. Я подошел поближе к его клетке и, заговорив с ним, стал угощать лакомствами. Медведь встал на задние лапы и вдруг начал кружиться. Сделав один круг, он остановился. Тут еще я стал просить его повернуться и потанцевать. «Мишенька, потанцуй». К моему великому удивлению, он меня понял и исполнил несколько простых движений, как бы танцуя. Так мы с ним и подружились. Иногда я специально приезжал его навестить, и он, увидев меня, проявлял радость. Как оказалось, в зоопарк он попал из цирка, чем и объяснялось его хореографическое образование. и вообще хореографические особенности, способности. Соблюдать еврейские традиции в СССР, а в условиях армейской службы тем более, было непросто. Тем не менее, хотелось хотя бы на Песах поесть мацу, чтобы хоть иногда почувствовать свою принадлежность к нашему древнему народу. Но в СССР нельзя было просто так пойти в магазин и купить мацу. Все было гораздо сложнее. Нужно было купить белую муку и пойти в синагогу. Там сдать эту муку, заплатить какую-то сумму и получить уже готовую упакованную мацу. Будучи кадровым советским офицером, хоть и не членом партии, я прекрасно понимал, наверняка знал, чтобы праздновать Песах и тем более ходить в синагогу мне не рекомендуется. Могут быть неприятности. Но, как говорится, охота пуще неволи. Накануне Песаха я надел все штатское, поднял воротник пальто и надвинул шляпу низко на лоб. Нарядившись таким образом, как в дешевом детективном фильме, и совершенно уверенный, что в таком виде меня никто не узнает, я, взяв с собой пару килограммов муки, отправился в синагогу за мацой. В синагоге в довольно небольшой комнате сидело несколько евреев, и чего-то ждали. Прямо перед собой я увидел объявление, в котором черно по белому было написано: «Мацы нет». Лаконично, но очень понятно. Так как все сидели и ждали, то и я, будучи евреем не меньше их, уселся и принялся ждать, сам не зная чего. Через некоторое время к нам вышел какой-то обсыпанный мукой молодой человек и повторил, что мацы нет и, наверное, не будет. Ах, наверное, все уселись поудобнее. Молодой человек уже собрался уйти, но заметил меня. Он задумался, как задумывается человек, пытаясь что-то вспомнить. Вдруг лицо его просветляло. Он быстро подошел ко мне, протянул руку и сказал: «Товарищ майор, а вы что здесь делаете?» Вопрос был, конечно, дурацкий. Я посмотрел на него и буркнул: «А вы как думаете?» «За пивом пришел». Парень засмеялся и долго не мог успокоиться. Потом тихо сказал, чтобы я через 5 минут вышел на улицу. Когда я появился, он уже стоял там и протягивал мне сетку с мацой. К этому времени я уже вспомнил его. Это был мой госпитальный пациент, которого я лечил всего пару лет тому назад. Он со своим отцом работал в табачном магазинчике на улице Ленина напротив Матвеевского рынка. Так бесславно закончилась моя попытка перевоплощения и появление в синагоге инкогнито. Конечно же, моя жизнь состояла отнюдь не только из занимательных историй. Были события и неприятные. Еще до моего призыва на военную, действительно военную службу, когда я работал в госпитале в качестве гражданского врача-специалиста, мне позвонил товарищ Егоров, начальник отдела кадров, и пригласил к себе. Я чувствовал себя несколько дискомфорта. Все знали, что начальник отдела кадров или первого отдела являлся одновременно и представителем КГБ в армии особого отдела. Егоров сказал, что я должен заполнить какие-то формуляры. Когда я пришел в отдел кадров, Егоров провел меня в другую комнату, где меня ждал какой-то незнакомый молодой мужчина, одетый в элегантный штатский костюм. Он вежливо встал, приветствуя меня, и представился майором КГБ, что само по себе моего настроения отнюдь не улучшило. Майор, я думаю, латыш по национальности, был хорошо воспитан, очень вежлив, скорее даже приветлив, и сказал, что хочет просто поболтать со мной. Я, естественно, ответил ему, что не могу понять, о чем бы мы могли с ним болтать. Но если я вдруг увижу какого-нибудь иностранного шпиона, то сразу же доложу, куда следует. Мой ответ его не обескуражил. Он, понимающе улыбнулся и спросил, состою ли я в связи со своим кузеном, являющимся известным израильским дипломатом. Я был искренне удивлен самим фактом, что у меня есть такой двоюродный брат, и ответил ему, что понятия не имею, о чем он говорит. Он сообщил мне, что моего кузена зовут Лео Савир, и что он занимает какой-то важный дипломатический пост. Майор добавил, что в том случае, если мой кузен захочет вступить со мной в контакт, я должен буду немедленно сообщить ему об этом через товарища Егорова. Затем он добавил, что я должен понимать, что Израиль – капиталистическое государство, и крайне важно не терять бдительность и бла-бла-бла-бла. Я, естественно, пообещал ему, что буду бдительным, и тут же сообщу ему, если кто-то вступит со мной в контакт. Эта встреча вызвала у меня двоякие чувства. Во-первых, было ощущение, как от встречи с коброй или дремучей змеей. А во-вторых, меня обрадовал факт наличия у меня, пусть и в далеком Израиле, эдакого VIP-родственника, как Лео. Забавно, но без помощи КГБ я, наверное, никогда бы и не узнал о существовании столь знаменитого родственника. Майор задал мне еще кучу вопросов. Наверное, хотел убедиться, что я его не обманываю. И действительно, ничего о Лео Савире не знаю. После этого он вежливо попрощался и исчез, будто его никогда и не было. Тем не менее, я думаю, что КГБ, а после моего призыва в армию особый отдел, продолжал внимательно за мной наблюдать. Впрочем, может быть, мне это только казалось. И еще одно неприятное событие, которое связано с особым отделом. Полное название этого отдела звучало так: «Особый отдел КГБ при Прибалтийском военном округе». Началась эта история в 1972 году, когда моя первая жена Дася с семьей, мужем Мулей, дочкой Таей и нашей общей дочкой Ириной решили покинуть СССР и уехать в Израиль. Дася рассказала мне об этом, слава Богу, заранее, так как требовалось мое письменное согласие и разрешение на отъезд дочери. Без такого документа в то время они не смели бы выехать из Советского Союза. Мое положение было сложным. С одной стороны, я считал, что Ирине будет лучше в Израиле, и поэтому хотел, чтобы она уехала, как ни печально мне было с ней расставаться. А с другой стороны, нельзя было забывать, что я являюсь кадровым советским офицером, который просто не имел права разрешить дочери выехать в враждебную капиталистическую страну, с которой у Советского Союза даже дипломатических отношений не было. Мое согласие на отъезд дочери могло повлечь за собой весьма неприятные последствия, вплоть до моего перевода в какую-нибудь тьму таракань или еще чего-нибудь похлеще. Я ломал себе голову в поисках решения этой, казалось бы, неразрешимой проблемы. Я не помню уже, чья это была идея, то ли моя, то ли Дасина, но она устраивала всех, обеспечив всем им возможность отъезда, а меня избавив от необходимости давать Рине разрешение на выезд из СССР. Решение было простое. Я предоставил Муле Самуилу Левину свое нотариальное судебно заверенное согласие на удочерение Рины. Таким образом, полностью отпала необходимость в моем разрешении на ее отъезд. И в марте 1973 года Дася с семьей убыли в Израиль. Прощание с дочкой было грустным и тяжелым. Мы думали, что больше никогда не встретимся. Но жизнь распорядилась иначе. Страница 222, вернее, 223.